Часто старый мой друг вел со мной разговор, как про милых подруг, про величие гор. Там такая краса, говорил он мне раз, поднимись в небеса, посмотри на Кавказ. Где-то там в облаках у незримой черты ты оставишь свой страх, уходя со высоты. Поскорее закинь свой рюкзак за плечо, сам мозгами раскинь, что к чему и почем. Я послушал совет и за другом пошел, и на множество лет я отраду нашел. И сегодня с утра вышли мы на маршрут, где шальные ветра нас давно уже ждут. Вот ползем по скале, крепко спаренные, желваки на скуле, словно каменные. Эй, дружище, не дрейфь, то обычный подъем, и сомнения червь нам не страшен вдвоем. Я ступил на карниз, сделал шаг и упал, но сейчас же повис, значит, жив, не пропал. Друг мой милый, держи, я сейчас закреплюсь, разгоню миражи и к тебе поднимусь. Горы смотрят на нас, и как будто огонь нам страховка подчас прожигает ладони. Веселей, скалолаз, скоро будет привал, а дорога у нас вон за тот перевал. Но вставай же, подъем, что как баба раскис, вот вершину возьмем, можно будет и вниз. Ничего, что устал, вон уж близко плато, жаль, что наш пьедестал не увидит никто. В поднебесную высь я и верный мой друг наконец поднялись, огляделись вокруг. Ну и ну, красота, мы поверх облаков, вот она высота, вот удел наш каков. Лично мне понутру в мир глядеть с козырька, чем стоять поутру у пивного ларька. Лучше сразу сгореть, лучше вовсе не жить, чем скулить, а не петь и собой дорожить. А закончив маршрут и спустившись с небес, понял я, что не врут, в мире много чудес. Мне о той красоте петь не год и не два, а в городской суете мир увидишь едва.